Радио надолго замолчало. Стали слышны посторонние шумы в пространстве. — Что вы такое говорите, господин Жбанков? — оторопело проговорил Маршанский. — В своем ли вы уме? Как могло такое случиться? — Несчастье, ваша светлость. Зачем же нам сразу не сказали, что это веслоухий принц? — Из-за одних только соображений секретности, господин Жбанков. Но, простите, отчего вы сказали веслоухий? — Да я и говорю, принца вашего веслоухого наш мужик по неосторожности зашиб. В эту минуту Жбанкову не хотелось уже никакого спасения, а хотелось лишь избавиться от такого стыда. Однако он продолжал. А идол каменный, что с ним в багаже был, вдруг взбесился, и весь снаряд нам покалечил, и мужика этого умертвил. — Идол? — еще раз удивился советник. — Я, признаться, не очень вас пойму. — Ну да, да, теперь идол ко мне подбирается, и сделать ничего нельзя, только молиться. — Идол? — хмыкнул советник. И вдруг стало слышно, как он хлопнул себя по лбу и рассмеялся. — Ах, идол, ну, теперь ясно. Сдается мне, вы ему, идолу, серных шариков не давали. — Шариков? — озадаченно переспросил Петр Алексеевич. — Да, знаете ли, таких желтых шариков, что у Веслоухова, как вы изволили выразиться, на брюшной сумке были, верно? — Да, были какие-то шарики. Купец наморщил лоб. — Вот потому идол вас и преследовал, что шариков ему хотелось. У него и в мыслях не было вреда вам причинять. Просто без шариков он становится очень нервный и даже начинает несколько своеобразно пахнуть. А тот, как вы говорите, веслоухий, эти шарики высиживает, как курица яйца. Вот они так вместе и существуют. Замычал Жбанков, слушая этот удивительный монолог, он решил, было, что чиновник сам от огорчения рехнулся. — Слушайте меня внимательно, — продолжал Маршанский. — За Веслоухова не волнуйтесь, это невелика важность. Но он всего лишь неразумное существо, ну, вроде наших домашних собачек. А вот каменный идол, как вы изволите называть, это и есть принц Муздрандокский Эрхвал Ланнотариан Нуссимун. — Идол принц? — Именно так. — Значит, говорите, он жив и здоров, и теперь к вам пробирается? — Ну, возможно, что так. — Не волнуйтесь, он не причинит вам вреда. А если он и доставил вам неприятности, то, поверьте, только от незнания наших обычаев. Ущерб вам возместит консульство. — Вот как? — с сомнением проговорил Жбанков, думая, можно ли считать разорение корабля и убийство Вавилы неприятностями. «Будьте целиком спокойны. Дайте ваши координаты, и через полчаса спасательная команда снимет вас вместе с принцип сгибнущего снаряда. Средства спасения у нас имеются». «Координаты?» — жалобно проговорил Жбанков. «Да я в этом ни капли не смыслю». «Тогда просто не выключайте радио, и мы вас найдем. Самое большее через час. Итак, уважаемый господин купец, до скорого свидания!» Жбанков вскочил с кресла, взволнованно закружил по зале. Он словно помолодел лет на 20-30. Все стало радостным, светлым, даже огоньки на тумбах заморгали эдак по-свойски. И выручка за сапогом уже не моталась бесполезным предметом, а приятно грела, как и полагается. Весь мир стал другим. И в тот момент новое видение посетило купца. Снова увидал он заречные луга, как собирается там народ встречать его. И вот раздвигаются облака, и появляются из них сияя гордым светом, князь Серебряный. И все кричат, ликуют, поют песни и бросают навстречу цветы. И помещик Дрожжин неуклюже спрыгивает со своей коляски, бежит навстречу, радостно помахивая бутылкой с наливкой. — Ну что, брат, — говорит он, — наслышан я про твои злоключения. Небось, после такого ужаса больше ни ногой на эти самые планеты, а? — Да нет, брат, — ответит ему Жбанков. — Не угадал, все как раз наоборот. Снова полечу, потому что завсегда зовет дорога. Потому что таков мой характер купеческий. Вот так-то, брат Дрожжин. Петр Алексеевич улыбнулся таким мыслям и сел в кресло, положив на колено свои часы. Ждать освобождения оставалось, если не соврал советник, меньше часа.